Глава 32. Амелия Сакс лихорадочно размышляла. «Надо вывести женщину из дома. Она ни при чем, по глазам видно. Бойд, конечно, вооружен. Зараза! Надо же было обменять свой глок на эту шестизарядную пукалку. Выводи ее! Быстро!» Сакс медленно потянулась к ремню, за который был заткнут пистолет Селитто. «Да, мэм, еще кое-что», — ровным голосом сказала она. «Я видела дальше по улице какой-то фургон. Вы не могли бы сказать, чей он?» «Что это за шум? Откуда-то из глубины дома?» «Металлический звук, но на оружие не похоже. Какое-то слабое позвякивание». «Фургон?» «Да, только отсюда его не видно. Он там, за деревом». Сакс отступила на шаг, указав рукой в сторону улицы. «Вы не могли бы выйти и посмотреть? Вы мне очень бы помогли». Но женщина не двигалась с места, по-прежнему стоя в прихожей, повернув голову вправо, туда, откуда донесся странный звук. «Дорогой!» — она нахмурила брови. «Что-то не так?» Неожиданно Сакс поняла, что это было — металлические жалюзи. Бойд услышал разговор и выглянул в окно, и сразу увидел спецназовца или патрульный экипаж напротив своей норы. «Это правда очень серьезно», — не оставляла попыток Сакс. «Вам только...» Женщина замерла, у нее округлились глаза. «Том! Нет! Что ты...» «Мэм, быстро идите отсюда!» — выкрикнула Сакс, выхватывая револьвер. «Сейчас же! Вы в опасности!» «Том! Для чего тебе это?» Женщина пятилась от Бойда, но по-прежнему находилась в прихожей. Кролик в свете автомобильных фар. «Нет! На пол!» — резким шепотом бросила Сакс, в полуприседе переступая порог. «Бойд! Слушай меня!» — прокричала она. «Если у тебя пистолет, брось его, чтобы я его видела!» «Сам ложись на пол! Сейчас же! Дом окружен!» Тишина. Только всхлипы женщины. Сакс стремительным движением заглянула за угол. Мужчина, спокойное лицо, в руке зажат пистолет. Не маленький «Магнум» 22-го калибра, а автоматический, с мощными пулями. Магазин не меньше, чем на 15 патронов. Сакс тут же отпрянула на крыльцо. Бойд ждал, что она появится выше, поэтому обе пули не достигли цели, подняв в воздух рой каменной крошки и щепок всего в паре дюймов от ее головы. Темноволосая женщина, хрипло дыша, отходила в глубину дома, переводя взгляд с Сакс туда, где стоял Бойд. «Нет! Нет! Нет! «Брось оружие!» — снова выкрикнула Сакс. «Ради бога, Том, что происходит?» «На пол!» — крикнула ей Сакс. Несколько секунд царила полная тишина. Что у него на уме? Как будто раздумывает, что делать дальше. Затем выстрел. Один. Амелия дернулась назад, но пуля даже не задела стены, у которой она стояла. Оказалось, бой целился вовсе не в нее, и пуля все-таки поразила намеченную жертву. Брюнетка рухнула на колени, прижимая руки к бедру, из которого хлестала кровь. «Том!» — шептала она. «За что?» Опрокинулась на спину и осталась лежать, сжимая руками ногу, со стоном втягивая воздух. Как и около музея, Бойд выстрелил в человека, чтобы отвлечь полицейского и получить возможность уйти. Только на этот раз жертвой стала его сожительница. Звон бьющегося стекла. Бойд собирался прыгнуть в окно. Женщина бормотала что-то, но Сакс ничего не разобрала. Она вызвала Хаумана, сообщила ему о состоянии и местонахождении раненой. Тот сразу направил к месту скорую и подкрепление. Затем мысль. «Скорой понадобятся минуты, чтобы добраться. Я должна ее спасти, перетянуть ногу жгутом, замедлить кровопотерю. Ранение может стоить ей жизни». Следом другая. «Хрен там! На этот раз он не уйдет!» Низко пригнувшись, она быстро выглянула за угол и увидела, как Бойд выпрыгивает из окна в боковой дворик. Затем помедлила, переведя взгляд на женщину. Та была без сознания. Рука упала на пол, открыв страшную раму в ноге. Рядом уже натекла большая лужа крови. «Боже правый!» Сакс кинулась было к женщине, остановилась. «Ну нет, ты знаешь, что надо делать!» Пригнувшись, она бросилась к разбитому окну. Высунулась только на мгновение. Бойд мог поджидать внизу, но он, видимо, решил, что она останется спасать женщину, и теперь быстро, не оборачиваясь, удалялся по мощеному переулку. Сакс посмотрела вниз. До земли футов 6. Ее слова насчет ушибленного колена, сказанные Селитто, были ложью, но хроническая артритная боль никуда не делась. «О, черт!» Сметая осколки стекла, она вскарабкалась на подоконник, перебросила ноги наружу. Оттолкнулась, на лету слегка подгибая колени, чтобы смягчить удар. Однако высота была не такая уж маленькая, левая нога подвернулась, и Сакс, вскрикнув от боли, кувырком повалилась на камни и дерн. Тяжело дыша, она с трудом поднялась и кинулась вдогонку за Бойдом. Только теперь хромала уже всерьез. «Вот так тебе, за вранье!» Продравшись сквозь ряд вялых кустов, Сакс выбежала в переулок позади жилых домов и многоэтажек. Взгляд в одну сторону, в другую — никаких признаков Бойда. Вдруг сотни футов впереди распахнулась широкая деревянная створка ворот. Типичная картина для старых кварталов Нью-Йорка. В переулке со стороны задних дворов выстроены неотапливаемые частные гаражи. Наверное, там он и держит свой Бьюик. Группа наблюдения тщательно обследовала окрестности, но машину не обнаружила. Сакс, как могла, продолжала бежать вперед, на ходу передавая по рации местонахождение преступника. «Вас понял, 5885, идем к вам!» Пошатываясь на булыжниках мостовой, она откинула барабан револьвера, и ее лицо исказило гримаса. Как оказалось, лейтенант принадлежал когорте особенно осмотрительных. Цилиндр под бойком был пуст. «Значит, всего 5 патронов. Ничто в сравнении с автоматическим пистолетом Бойда, у которого магазин в 3 раза вместительнее, плюс парочка запасных в кармане». Послышался звук заводимого двигателя, и через секунду из ворот задним ходом выехал синий Бьюик. Переулок был узкий, поэтому Бойду пришлось остановиться, проехать вперед и снова сдать назад. Это позволило Сакс приблизиться на расстояние 60 или 70 футов. Закончив разворот, Бойд начал быстро набирать скорость, закрытый от Сакс створкой ворот. Сакс с разбега бросилась на дорогу. Сквозь узкий просвет между гаражной дверью и мостовой стрелять можно было только по задним шинам. Растянувшись на животе, она прицелилась в правое колесо. Одно из правил уличного боя гласит: «Жать на спусковой крючок можно, только зная, куда попадет пуля в случае промаха. Или как полетит дальше, если прошьет цель насквозь». Глядя на удаляющийся автомобиль Бойда, Сакс на долю секунды заколебалась, рассчитывая траекторию. Но, вспомнив Женеву Сеттл, решила по-своему: «Эта сволочь от меня не уйдет». Как-то повлиять на траекторию выстрела можно было только, целясь ниже, чтобы в случае промаха пуля рикошетом отскочила в кузов машины. Вручную взведя курок, чтобы облегчить спусковое усилие, она прицелилась и выстрелила 2 раза подряд. Пули ушли одна чуть выше другой. Обе прошли сквозь зазор под гаражной дверью, по крайней мере, одна попала в заднее правое колесо. Бьюик бросила вправо, и машина врезалась в кирпичную стену, тянущуюся вдоль переулка. Сакс вскочила и бросилась вперед, вздрагивая от пронизывающей боли в коленях. Добежав до гаражной двери, осторожно выглянула. Пробитыми оказались обе правые шины. Ей удалось поразить даже переднее колесо. Бойд попытался отрулить от стены, но диск переднего колеса искорежило и придавило подвеской. Он выбрался из машины и теперь водил пистолетом вправо-влево. «Бойд, брось оружие!» Он ответил 5 или 6 выстрелами в сторону двери. Сакс тоже выстрелила один раз, но промахнулась на несколько дюймов, угодив в машину. Затем перекатилась вправо, быстро вскочила на ноги. Бойд бежал к выходу из переулка. Теперь ей было видно, куда уйдут пули в случае промаха. В глухую кирпичную стену на дальней стороне улицы. Она снова выстрелила. Но тут, словно ожидая этого выстрела, Бойд вильнул в сторону. Пуля опять прошла в нескольких дюймах. Он ответил шквалом огня, и Сакс снова плашмя бросилась на грязную мостовую, разбив рацию. Бойд свернул влево и скрылся за углом. Последняя пуля. «На колесо хватило бы одного выстрела», — со злостью подумала она, поднимаясь с дороги и поспешно, насколько позволяла больная нога, продолжая преследование. В том месте, где переулок выходил на тротуар, она остановилась. Слева мелькнула удаляющаяся фигура Бойда. Она схватила Моторолу, надавила на кнопку. «Ничего, зараза! Набрать 911 на сотовом? Слишком долго все объяснять, а времени на разговоры в обрез. Кто-нибудь из жильцов соседних домов наверняка уже вызвал полицию. Сакс побежала дальше, хрипло дыша и тяжело топая ногами. В конце квартала на перекрестке остановился патрульный экипаж. Полицейские сидели в машине. Выстрелов они не слышали, а Сакс и киллеры ничего не знали. Бойд поднял голову и увидел машину. Сразу остановился, перемахнул через низенький забор сбоку, скрылся за лестницей, ведущей к первому этажу жилого дома. Сакс услышала, как он бьет ногой подвальную дверь. Сакс помахала патрульным на перекрестке, но те осматривали другую машину и ее сигнала не заметили. В этот момент на крыльцо дома через дорогу прямо напротив Бойда вышла молодая пара. Закрыв за собой дверь, молодой мужчина поежился и застегнул куртку на молнию, а женщина взяла его за руку. Они начали спускаться с крыльца. Стук прекратился. О, нет! Сакс вдруг поняла, что сейчас будет. Самого Бойда она не видела, но о мыслях его догадывалась. Наводит пистолет на молодую пару. Собирается пристрелить одного или обоих, забрать у них ключи и нырнуть в дом, надеясь, что полиция рассредоточит силы на спасение раненых. «Ложись!» — закричала Сакс. До них было около 100 футов, ничего не слышно. Бойд наверняка их ведет, выжидая, когда они подойдут поближе. «На землю!» Сакс поднялась и заковыляла им навстречу. Теперь они ее заметили, но слов разобрать не могли. Оба остановились, хмуря брови. «На землю!» — снова выкрикнула Сакс. Мужчина приставил к уху ладонь, помотал головой. Сакс остановилась, сделала глубокий вдох и отправила последнюю пулю в железный бак для мусора в 20 футах сбоку от пары. Женщина вскрикнула. Они повернулись и поспешно юркнули в дверь. «Хлоп!» По крайней мере, удалось. Рядом разлетелся кирпич, осыпав ее горячей каменной крошкой. Еще через полсекунды Сакс услышала гулкий хлопок выстрела. «Еще выстрел! Еще!» Пули били совсем близко, и ей пришлось отойти. Едва не падая, она пятилась через дворик, цепляясь то за проволочную ограду, натянутую в футе над землей, то за гипсовые фигурки Бэмби и Эльфы. Одна пуля по касательной задела бронежилет. Сакс плашмя рухнула на какую-то грядку. Рядом застучали пули. Потом Бойд повернулся к полицейским, выпрыгнувшим из машины, и обрушил на нее шквал огня, пробив колеса и вынудив патрульных искать укрытие за машиной. Они не могли сдвинуться с места, но подкрепление наверняка уже вызвали. У Бойда остался только один путь для отхода — в сторону Сакс. Она пригнулась, ища укрытие за небольшими кустами. Бойд перестал стрелять, но звуки его шагов отчетливо приближались. Футов примерно 20. Теперь 10. Сакс охватила уверенность, что очень скоро она увидит его лицо, затем дуло его пистолета, а затем она умрет. Бах! Бах! Приподнявшись на локте, она увидела киллера совсем рядом. Теперь он пытался взломать другую подвальную дверь, которая уже начала поддаваться. Его лицо было до жути спокойным, как у повешенного на карте Таро, которую он намеревался оставить около мертвого тела Женевы Сеттл. Видимо, Бойд решил, что попал в Сакс, и даже не смотрел в ее сторону, целиком сосредоточившись на двери. Патрульные приближались, но медленно, так как время от времени Бойд к ним поворачивался и сыпал выстрелами. «У него тоже скоро должны кончиться боеприпасы», — прикидывала Сакс. «Может, он...» Бойд отстегнул обойму, вставил новую. Перезарядился. «Так, ясно. Можно было лежать здесь в безопасности, надеясь, что патрульные доберутся раньше, чем он успеет удрать». Но тут ей вспомнилась брюнетка, лежащая в луже крови на полу. Вспомнился офицер спецназа, которого поджарило током. Застреленный вчера библиотекарь. Новичок Пуласки с разбитым в кровь лицом. А главное, беззащитная Женева Сеттл. Жизнь, которая будет в опасности, пока Бойд свободно разгуливает по улицам. Сакс решилась, покрепче сжимая в руке пустой револьвер. Томпсон Бойд нанес по двери в подвал мовый мощный пинок. Почти поддалась. Потом он войдет. «Бойд, не двигаться! Брось пистолет!» Удивленно моргая больными глазами, Томпсон повернул голову. Опустил ногу, занесенную для очередного удара. «Так. Это еще что?» Не поднимая руки с пистолетом, он медленно повернул голову и посмотрел на нее. Как он и думал, женщина, которая вчера осматривала место преступления в музейной библиотеке. Туда-сюда, как гремучник. Рыжие волосы, белый комбинезон, та, за которой ему нравилось наблюдать, которой он любовался. У нее есть чем залюбоваться. Отличный стрелок, к тому же. Томпсон был твердо уверен, что попал в нее, когда расстрелял почти всю обойму. «Бойд, я выстрелил. Бросай пушку и ложись на землю». Еще несколько пинков, и дверь будет выбита. Потом в переулок за домом, или, возможно, у тех, кто здесь живет, есть машина. Можно забрать ключи, расстрелять всех, кто будет дома, ранить, чтобы отвлечь побольше полиции, затем уйти. Но, разумеется, сначала требовалось ответить на один вопрос. Остались ли у нее патроны? «Бойд, ты меня слышишь?» «Значит, все-таки ты». Отрезив глазах, он прищурился. Давно не капал мурин. «Я так и думал». Женщина сдвинула брови, явно недоумевая, о чем он говорит. Наверное, соображает, откуда он может ее знать. Бойд старался не шевелиться. Сначала надо понять ситуацию, стрелять в нее или нет. Если сделать одно движение, а у нее еще есть пули, она выстрелит. Он нисколько в этом не сомневался. Такая медлить не станет. «Один поцелуй смерти, и ты мертвец». Томпсон задумался. Револьвер у нее в руке, шестизарядный Смит Вессон 38-го калибра. 5 раз она выстрелила. Томпсон Бойд всегда считал выстрелы. Он точно знал, что у него в магазине осталось 8 патронов плюс 1 обойма, еще с 14 патронами в кармане. Интересно, она перезарядила? Если нет, то остался ли последний патрон в барабане? Некоторые полицейские оставляют патронник под бойком пустым, чтобы, случайно уронив пистолет, никого не ранить. Но она явно не из таких. С оружием обращаться умеет. Пушку из рук никогда не выронит. К тому же, работая на задержание, она бы зарядилась полностью. Нет. Она точно не оставила бы пустой патронник. Бойт, я повторять не буду. Хотя, с другой стороны, вряд ли это ее пушка. Вчера в музее на бедре у нее был пристегнут автоматический глок. И кобура у нее под глок. Значит, револьвер — запасное оружие. В былые времена копы носили запасной пистолет в кобуре на лодыжке, когда штатным оружием были шестизарядные револьверы. Сегодня все пользовались автоматическими с магазином не меньше, чем на дюжину патронов и парочкой запасных на ремне. Надобности в запасном оружии не было. Нет. Готов поспорить, что она или где-то забыла свой глок, или отдала кому-то взамен револьвера, а значит, скорее всего, не перезаряжала. Следующий вопрос. Тот, у кого она позаимствовала револьвер, стал бы держать патронник под бойком пустым. Можно было только гадать. Остается решить, что она за человек. Бойд вспомнил, как она ходила в музее, как гремучник, туда-сюда, как готовилась ворваться в его квартиру на Элизабет-стрит, как побежала за ним, оставив раненую Джин истекать кровью. И сделал вывод. Она блефует. Если бы у нее остался один патрон, она бы уже в него выстрелила. «У тебя нет патронов», — объявил он, поднимая пистолет и разворачиваясь в ее сторону. Она поморщилась и опустила руку. «Значит, он оказался прав. Пристрелить ее? Нет, только ранить. Но куда лучше стрелять?» Какое место особенно болезненное и уязвимое? Крики вкупе с обильным кровотечением сразу привлекают внимание. Так, она явно припадает на одну ногу. Надо стрелять в коленную чашечку. Когда она упадет, он засадит еще одну пулю ей в плечо. Потом уйдет отсюда. «Твоя взяла», — сказала женщина. «Что теперь? Возьмешь меня в заложники?» Такая мысль не приходила ему в голову. Он немного помедлил. Есть ли в этом смысл? Можно ли этим воспользоваться? Как правило, от заложников больше проблем, чем пользы. Нет. Лучше ее пристрелить. Он уже начал тянуть на себя спусковой крючок, когда женщина в знак поражения бросила револьвер на землю. Томпсон посмотрел на него, размышляя. «Здесь что-то не так». «Но что именно?» Пистолет она держала в левой руке, а кобура у нее пристегнута справа. Томпсон поднял глаза и судорожно втянул в себя воздух, увидев несущийся прямо в лицо бешено вращающийся нож. Сакс метнула его правой рукой, когда он на мгновение отвлекся на брошенный пистолет. Лезвие не вонзилось в него и даже ничуть не поранило. Нож угодил рукояткой в щеку. Но она целилась прямо в его больные глаза. Томпсон непроизвольно пригнулся, пытаясь защитить их рукой. Прежде чем он успел отступить на шаг, чтобы прицелиться, женщина подскочила к нему, занося для удара булыжник, который подобрала в саду. Оглушительный удар в висок. Томпсон, хрипя, втянул ртом воздух. Он надавил на спусковой крючок, и раздался выстрел. Пуля ушла в пустоту, а второй раз выстрелить он не успел. Камень с хрустом ударил его по правой руке. Томпсон выронил пистолет и взвыл от боли, другой рукой обхватывая зашибленные пальцы. Подумав, что она захочет поднять пистолет, он попытался его оттеснить, но пистолет ее не интересовал. Все, что ей было нужно, она держала в руках. Камень снова обрушился ему на лицо. «Не надо! Не надо!» Он попытался ее ударить, но она была крупной и сильной. Очередной удар заставил его рухнуть на колени. Следующий свалил на бок. Томпсон изогнулся в надежде увернуться от града ударов. «Хватит! Хватит!» — закричал он, но в ответ получил новый удар в лицо. Из горла женщины вырвался яростный вой. «Один поцелуй смерти! Что она делает? Она победила! Зачем она это делает? Почему идет против правил? Как она может? Это не по инструкции!» «И ты мертвец!» Когда мгновение спустя к ним подбежали патрульные в форме, один скрутил Бойда и нацепил на него наручники. Второй обхватил рукой женщину, пытаясь вывернуть из ее руки окровавленный булыжник. Сквозь пелену боли и звон в ушах Томпсон слышал. «Спокойно, спокойно, детектив, он наш. Мы его взяли, успокойтесь. Больше он никуда не денется. Больше он никуда не денется». «Больше он никуда не денется».